Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до Мелеховского база из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена. Подвыпившие кучера гнали безжалостно. Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая чернью, выложенной сединным серебром бороды, держал икону. Ильинична стояла рядом. Каменно застыли ее тонкие губы. Григорий с Натальей подошли под благословение, засыпанное винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости. Нареченные вошли в дом. А через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в сиянии свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся, отгулялся, отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились Дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица. Доносились разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы диакона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг налоя, наступая гундосому отцу Виссариона на заднике стоптанных сапог. Останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу куртки. Глядел на струйчатые косички огней и боролся с сонной, овладевшей им одурью. «Поменяйтесь кольцами», — сказал отец Виссарион, тепловато глянув Григорию в глаза. «Поменялись». «Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петро взгляд. И Петро шевельнул углами губ, гася улыбку «скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные, безвкусные губы жены. В церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей. К выходу загоцали выпиравшие в притвор люди. Держа в своей руке шершавую, крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым ветерком с юга, и степи тянуло прохладой. Где-то за доном синё вилась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях. За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился. «Ну, сваточки, за наших детей! Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились! И чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали!» Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот залохматившей прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь, просто пили, гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел: «Горько! Горько!» — подхватывали за столом. «Ух,